7 сентября, среда. Данный момент. Устроить правительство Керенского так и не позволили советы, окончательно обольшевичившиеся. Черновцы и всякие максималисты, зовущие себя почему-то революционной демократией. Назначили на 12 число свое великое совещание, а пока у нас совет 5, то есть Керенского с 4 ничтожествами. Некоторые бывшие министры не вовсе ушли, остались старшими дворниками, то есть управляющими министерствами без входа к Керенскому. Восклицательный знак. Только Чернов ушел плотно, чтобы немедленно начать кампанию против того же Керенского. Он хочет одного — сам быть премьером. Ну, в социалистическом министерстве, конечно, в коалиции с большевиками после съедения Керенского. Я сказала, что теперь всякий будет лучше Керенского. Да, всякие лучше для борьбы с контрреволюцией, то есть с большевиками. Чернов — объект борьбы, он сам контрреволюция, как бы сам большевик. Краса и гордость непрерывно орет, что она спасла временное правительство, чтобы этого не забывали и по гроб жизни были ей благодарны. Кто, собственно, благодарен, неизвестно, ибо никакого прежнего правительства уже и нет. Один Керенский, а Керенского — это краса, отнюдь не скрываясь, хочет съесть. Петербург в одну неделю сделался неузнаваем. Уж был хорош, но теперь он воистину страшен. В мокрой черноте кишат буквально серые горы солдатского мяса, расхлястанные, грегочущие и торжествующие. Люди, абсолютно праздные, никуда не идущие даже, а так шатающиеся и стоящие, распущенно самодовольные. Вот и у Бориса и Эл. Они за это время уже успели как-то соединиться. Картина всего происшедшего, нарисованная раньше, в общем, так верна, что я почти ничего не имею прибавить. Корнилов как не был мятежником, так им и не сделался. В момент естественного возмущения Корнилова всей провокацией черные элементы ставки пытались, видимо, использовать это возмущение известным образом. Но влияние их на Корнилова было всегда так ничтожно, что и в данный час не оказало действия. Говорят, что знаменитые телеграммы-манифесты редактированы Завойко. Но это абсолютно безразлично, ибо они остаются настоящим, истинным криком благородного и сильного человека, пламенно любящего Россию и свободу. Если бы Корнилов не послал этих телеграмм, если бы он сразу, бессловно покорился и тотчас, по непонятному единоличному приказу Керенского, стал сдавать должность, как знающий за собой вину изменник, это был бы не Корнилов. И если бы теперь он не понял, что провокация остается провокацией, но что дело обернулось безнадежно, что разъяснить ничего нельзя, если бы он сейчас еще пытался бороться или бежал, это был бы не Корнилов. Я думаю, Корнилов так спокойно дождался Алексеева, приехавшего смещать и арестовывать его, именно потому, что слишком уверен в своей правоте и смотрит на суд, как на прямой выход из темной и недоразуменной запутанности оплетших его нитей. Это опять похоже на Корнилова. Боюсь, что тут ошибется его честная и наивная прямота. Еще какой будет суд? Ведь если он будет настоящий, высветляющий, он должен безвозвратно осудить Керенского. Борис рассказывает, только в ночь на субботу, 26-е, он вернулся из ставки от Корнилова. Львова там видел мельком. Весь день пятницы провел в торговле с Корниловым из-за границ военного положения. Керенский поручил Савенкову выторговать Петроградский округ. И Савенков с картой в руках выключал этот округ, сам, говорит, понимая, что делаю идиотскую и почти невозможную вещь. Но так желал Керенский, обещаю, что если, мол, эта уступка будет сделана. С величайшими трудами Савенкову удалось добиться такого выключения. С этим он и вернулся от совершенно спокойного Корнилова, который уже имел обещание Керенского приехать в ставку 27-го. Все по расчету, что записка, в которую, кроме вышесказанного ограничения, были внесены некоторые и другие уступки по настоянию Керенского, будет принята к подписанию 26-го. Ко времени ее объявления, 27-го-28-го, подойдут и надежные дивизии с фронта, чтобы предупредить беспорядки. 3-го-5-го июля, во время первого большевистского выступления, Керенский рвал и метал, что войска не подошли вовремя, а лишь к 6-му. Весь этот план был не только известен Керенскому, но при нем и с ним созидался. Только одна деталь относительно корниловских войск, о которой Борис сказал, это для меня не ясно. Когда мы уславливались точно о посылке войск, я ему указал, чтобы он не посылал, во-первых, своей дикой дивизии текинцев, и, во-вторых, Крымова. Однако он их послал. Я не понимаю, зачем он это сделал. Но возвращаюсь к подробностям дня субботы. Утром Борис тотчас сделал обстоятельный доклад Керенскому. Ничего определенного в ответ не получил, ушел. Через несколько часов вернулся, опять с тем же, и опять тот же результат. Тогда Борис настоятельно попросил позволения сказать господину министру несколько слов наедине. Все вышли из кабинета. И в третий раз Савенков представил весь свой доклад, присовокупив: «Дело очень серьезно». На это Керенский бросил бумаги в стол, сказав, что хорошо, он решит дело в вечернем заседании Временного правительства. Но ранее этого заседания, за час, приехал Львов и воспоследствовало то, что воспоследствовало. Истерика в эти часы Керенского трудно описуема. Все рассказы очевидцев сходятся. Не один Милюков был туда привезен. Самые разнообразные люди все время пытались привести Керенского в разум хоть на одну секунду, надеясь разъяснить чертово недоразумение. Тщетно. Керенский уже ничего не слышал. Уже было сделано, сказано непоправимое. Однако голым безумием, да истерикой не объяснишь действий Керенского. Заведомой злой хитростью, расчетливо и обманно схватившийся за возможность сразу свалить врага тоже. Керенский не так хитер и ловок, недальновиден. Внезапным больным страхом, помутняющим зрение, одним страхом за себя и свое положение, опять невозможно объяснить всего. Я решаю, что тут была сложность всех трех импульсов — и безумие, и расчетливого обмана, и страх сплелись в один роковой узор и были покрыты тем керенским вдохновением, когда человек этот собою уже не владеет и себя не чувствует, а владеет им целостно дух. Какой подвернется, темный или светлый? Нет, темный, ибо на комбинацию истерики, лжи и страха светлый не посмотрит. И дух темный давно уже ходит по пятам этого потерянного вождя. Я все отвлекаюсь. Я ведь еще не подчеркнула, что до сих пор то, из-за чего как будто запылал сыр-бор, совершенно не выяснено. Какой ультиматум привез от Корнилова Львов? Где этот ультиматум? И что это, наконец, диктатура? Чья? Корнилова? Или это директория? Где доказательство, что Корнилов послал Львова к Керенскому, а не Керенский его к Корнилову? Где, наконец, сам Львов? Это одно известно. Львов, арестованный Керенским, так с тех пор и сидит. Так с тех пор никто его и не видел, и никому он ничего не говорил, ничего не объяснил. Потрясающе! Я спрашивал Карташова, но ведь перед своим отъездом в Ставку Львов был у Керенского. Разговор их неизвестен. Но почему хоть теперь не спросить у Керенского, в чем он заключался? Карташов, оказывается, спрашивал. Керенский уверяет, что тогда Львов бормотал что-то невразумительное, и понять было нельзя. Керенский уверяет. А теперь уверяет, что вернувшийся Львов так вразумительно сказал о мятеже, что сразу все сделалось бесповоротно ясно, и в ту же минуту надлежало оповестить Россию всем-всем-всем. Русская армия под командованием изменника. Нет, моя голова может от многого отказаться, но не от здравого смысла, и перед этим последним требованием я пасую, отступаю, немею, не понимаю и только боюсь будущего. Ведь уже через 2 часа после объявления Корниловского мятежа Петербург представлял определенную картину. Победители сразу и полностью использовали положение. Что касается Савенкова, то я с приблизительной точностью угадала, почему не мог он не остаться с Керенским на своем месте. Не было 2 сторон. Не было Корниловской стороны. Если б Савенков ушел от Керенского, он ушел бы никуда. Но этому никто не поверил бы. Его уход был бы только лишним доказательством бытия Корниловского заговора. Так же, как если бы Корнилов убежал. На своем новом посту генерал-губернатора Савенков сделал все, что мог, чтобы предотвратить хоть возможность недоразуменной бойни между идущими фронтовыми войсками и нелепо рвущимся куда-то гарнизоном, подстегивали большевики. Через 3 дня Керенский по телефону, без объяснений причин, сообщил Савенкову, что он увольняется от всех должностей. Не соблюдены были примитивные правила приличия. Не до того. Да ведь все равно не скроешь больше, что настоящая теперь власть над нами и над Керенским. Последнее свидание господина министра с прогнанным помощником кратко и дико. Керенский его целовал, истеричничал, уверял, что вполне ему доверяет, но Савенков сдержанно ответил на это, что он-то ему больше уже ни в чем не доверяет. Примечание 1929 года. В связи со всем, что в этой книге записано о деле Корнилова, будет небезынтересно остановиться на свидетельстве, сильно запоздавшем, одного из его главных участников, Керенского. После 12 лет молчания Керенский решился, наконец, вспомнить эти страшные дни. В воспоминаниях его, современные записки, 1929 год, июль, есть кое-что поразительное, непонятное, достойное отметы. Цепь своих действий Керенский передает весьма согласно моей записи. И даже в описании своих состояний кое-где приближается к моему рассказу. Например, при роковом визите Львова. Не успел Львов кончить. Я уже не размышлял, а действовал. Я выхватил бумажку из его рук, что-то тут же набросанное, и спрятал ее в карман своего френча. И тому подобное. Не обошлось, положим, и тут, в фактической стороне, без искажений и своеобразных умолчаний. Смотрите мою запись от 19 октября 1917 года. Объяснение только что выпущенного Львова. Обходя молчанием одни факты, касаясь иных вскользь, знаменитой записки Корнилова, роли Савенкова, Керенский зато говорит о монархическом заговоре, о намерении Корнилова свергнуть временное правительство и убить его, Керенского, как о факте несомненном. Доказательств, впрочем, не приводит, и большинство людей, доносивших ему о заговоре, не названы. Утверждение, хотя бы бездоказательное, хотя бы ведущее к великой путанице в рассказе со стороны Керенского, еще понятно ввиду цели мемуариста оправдать себя, свою роль в этой темной истории, но уже совершенно непонятно, для чего Керенский, не останавливаясь, начинает рисовать картины действительности в таком абсолютно ложном виде, что невольно поражаешься, ведь слишком известен всем их подлинный вид. С каким расчетом? Или в каком состоянии можно сегодня серьезно писать, например, что в августе 1917 года России уже не грозило ни малейшей опасности от большевиков, загнанных в подполье, что временное правительство вполне овладело армией, страной, рабочими, крестьянами, что только мятеж Корнилова всю страну мгновенно вернул к анархии и воскресил большевиков? Таково исходное положение мемуаров Керенского. Но права имеют объективную силу. И, повинуясь ей, против Керенского встали даже такие друзья, которые в недавней защите его против корниловщины, моего дневника, не постеснялись заподозрить подлинность записи. Ныне о странном рисунке положения Керенского в последних новостях говорится. Просто даже неловко доказывать, что оно не имеет ничего общего с той реальной действительностью, которая была тогда, в августе 1917 года. И далее, после указаний на все противоречия, в которых запутался Керенский, и для слепого ясно, что с самого начала революции до октября 1917 года в России реально была лишь одна опасность — опасность левая. Да, и для слепого ясно. И для него ясно, чего стоит воспоминание Керенского, возлагающего всю вину за падение России, на погибшего Корнилова, на его мятеж, в котором Керенский сразу увидел смертельную опасность для государства, хотя, по его же словам, в тех же воспоминаниях нисколько этой опасности не боялся. Два вопросительных знака. От меня, впрочем, далека теперь мысль возлагать какие-нибудь вины и на Керенского. Меня интересует, как всегда, только правда. В сознательном или бессознательном состоянии отступает от нее Керенский, я не догадываюсь. Да это и не имеет значения. Во всяком случае, отступил он от правды без всякой пользы и для себя, и для журнала, напечатавшего воспоминания. Зинаида Гиппиус. Все дальнейшее развивается нормально. Это запись 10 сентября в воскресенье. Травля Керенского Черновым началась. И прямо, и перекидным огнем. Вчера были прямые шлепки грязи, Керенский подозрителен и тому подобное, а сегодня Керенский жертва в руках Савенкова, Филоненко и Корнилова, гнусных мятежников и контрреволюционеров, пытавшихся уничтожить демократию и превратить страну в казарму. Эти гнусные черносотенные замыслы, интриги, подготовленные, восстания и мятежи велись за спиною Керенского, говорит Чернов, сегодня. А завтра в деле Чернова опять пойдет непосредственная еда и Керенского. Ах, дорогие товарищи, вы ничего не знали ни о записке, ни о колебаниях Керенского, ни о его полусогласиях вы не знали? Какое жалкое вранье! Не выбирают средств для своих целей. Президиум Совета рабочих и солдатских депутатов Чхеидзе, Скобелев, Церетели и другие на днях после принятия большевистской резолюции ушел. Вчера был поставлен на переизбрание и провалился. Победители Троцкий, Каменев, Луначарский, Нахамкис захлебываются от торжества. дело их выгорает. Перевернулась страница. Да, конечно. Керенский давно уехал в Ставку и там застрял. Не то он переживает события, не то подготовляет переезд правительства в Москву. Зачем? Военные дела наши хуже нельзя. Вчера обход Двинска. Однако теперь и военные дела зависят от здешних, которые в состоянии кажутся безнадежным. Немцы, если придут, то в зависимости от здешнего положения, и все же не раньше весны. Слухам о мире даже на наш счет мало верится, хотя они растут. Я делаю ошибку, увлекаясь подробностями происходящего, так как всего, что мы видим и слышим, всего, что делается, меняясь каждый час, записать я не имею просто физической возможности. Будем же сухи и кратки. Два слова о Крымове, которого Борис, уславливаясь с Корниловым о присылке войск, просил не посылать и который почему-то был все-таки послан. Когда эти защитные войска были объявлены мятежными и затем сдавшимися, Крымов явился к Керенскому. Выйдя от Керенского, он застрелился. «Умираю от великой любви к родине». Беседа их с Керенским неизвестна, опять неизвестна, как разговор со Львовым. Этот Крымов участвовал в очень серьезном военно-фронтовом заговоре против Николая II перед революцией. Заговору помешала только разразившаяся революция. А насчет Львова, который так и сидит, так и невидим, так и остается загадочнейшим из сфинксов, пустили версию, что он клинически помешан. Я думаю, это сами господа министры, которые продолжают ничего не понимать и не могут так продолжать ничего не понимать. Не могут верить, что Корнилов послал Львова к Керенскому с ультиматумом, разум не позволяет, и не смеют поверить, что он никакого ультиматума не привозил, честь не позволяет. Ведь если поверили, что не привозил, то как же они кроют обман или галлюцинацию Керенского, ездят в Зимний дворец, не уходят и не орут во все горло о том, что произошло? А такой выход, что Львов помешанный, что-то наболтал, на что-то случайно натолкнул, Керенский вскипел и поторопился, конечно, но... и так далее... Такой выход несколько устраивает положение, хотя бы временно. А ведь и правительство-то временное. Я это отлично понимаю. Многие разумные люди, истомленные атмосферой нелепого безрассудства, с облегчением схватились за этот лжевыход. Ибо что меняется, если Львов сумасшедший? Тем страшнее и стыднее от случайного... бреда помешанного перевернулась страница русской истории. И перевернул ее, поверивший сумасшедшему. Жалкая была бы картина. Но и она попытка к самоутешению, ибо я твердо уверена, да и каждый трезвый и честный перед собой человек, что, первое, нисколько Львов не сумасшедший, второе, никаких он ультиматумов не привозил. Поздно вечером 10-го же. Дай бог завтра вырваться на дачу. Эти дни сплошь Борис, Ляцкий и все другие. Страшная обида, что мы уезжаем, далеко ли, особенно ввиду планов Бориса с газетой. В них боюсь верить, во всяком случае об этом после. Сейчас мне рассказывали с омерзением знакомые, как 3-5 июля у них скрывался дрожащий Луначарский, да поганости перетрусивший, и все трясся, куда бы ему уехать, и все врал, нагадив. Часа в 4 сегодня был Карташов, только что подал в отставку. Опять. Если опять с тем же результатом, ведь уж сколько их подавали. Мотивировал, что при засилии крайних социалистических элементов и так далее. Терещенко уговаривал: «Ах, подождите, приедет Керенский, мы вместе подадим, будет демонстрация». этот никогда даже и не подаст. Вечером Карташов уехал в Москву, чтобы там сдать дела своему товарищу С. Котляревскому. Жаль, Карташов тут очень вмешал свое юное кадетство, к которому относится прозелитически горячо. Он более Милюков, чем сам Милюков. Но и за то спасибо, что освободился, если освободился. Останется.